Сын мой, явление расстройства стихий отражается тяжко на психическом состоянии человека. Микрокосм человеческий тесно связан с их сущностью. Всякие изменения в них воздействуют на стихийную материю, входящую в состав его организма. Огонь, земля, вода и воздух – вот основные четыре стихии. В эпоху огня превалирующий будет огонь. Задача человеческой эволюции – овладеть стихиями сперва в себе, потом вне себя. Овладение огнем – задача наитруднейшая. Огонь внутри находится в постоянном взаимодействии с огнем пространственным. Если овладение не осуществлено, воздействие пространственных огненных токов порою мучительно остро. Токи перекрестных направлений, токи антагонистические – как бы разрывают организм, и в глубине сознания шевелится хаос. Явление овладения огненным началом в себе окутывает человека как бы защитную сетью, и тогда заградительная сеть охраняет особенно надежно. Электричество – это пространственный огонь. Каждая клеточка тела – электрическая батарейка. Каждый нервный импульс – огненный ток. Огненно каждое действие мозга. Человек есть огонь, и уявляемый в действии постоянном. Все действия и процессы в организме огненны тоже. Овладение или контроль над любым из них означает огнем овладение. Работает человек физически или мыслит, радуется или горюет, сидит или двигается, огненен каждый процесс. Очень широкая область активности человеческой происходит под воздействием воли. Но воздействию воли подчиняются и непроизвольные действия. Мысль управляет и ими, если она достаточно тренирована. Здоровье и нормальное состояние органов тела, то есть их огненное равновесие, может быть регулируемо волей. Надо лишь знать, что инертна Земля и ее элементы, и что огненной мысли подчиняются элементы Земли, воздуха и воды. Знание это приводит к власти, к огненной власти над телом своим. Не приходит оно в одночасье, но требует опыта длительных лет. Любой момент незанятости можно использовать на то, чтобы подлечить тот или иной орган тела, в котором замечается неуравновесие, то есть та или иная степень заболевания. Глаза, зубы, желудок, мускулы – все поддается воздействию мысли. Но прежде всего сам огонь в человеке нуждается во владении полным. Все мысли и чувства и импульсы человека – все огненны. Овладение ими к власти приводит его над огнем, то есть и над всеми прочими стихиями микрокосма. Овладение это трудом достается – упорным, настойчивым и постоянным. Много свободных минут в течение дня можно использовать с пользой. Каждая попытка в этом направлении подобна вкладыванию денег в копилку. Ни одно усилие не пропадает зря. Все результаты приносит, а следствием их является нарастание власти, огненной власти над микрокосмом своим. Пусть беснуются астралы двуногих, не могущих управить собою, но служат пусть показателем того, к чему приводит человека разнузданность мыслей и чувств, распущенность ярых эмоций и нежелание собою владеть. Контроль над любым проявлением активности сознания – благо. Контроль постоянен и тверд. Все делается, что делают люди, и что вынуждает делать жизнь и ее условия, но все это совершается под контролем и при наличии постоянного дозора сознания. Улыбки и жесты и слова – под контроль. Движение тоже, словом, все происходящее в человеке. Даже непроизвольным процессам можно давать направление воли, например, процессу пищеварения или деятельности любого органа тела. Сосредоточение, даже краткое, на каждом с указанием того, чего хочет воля, даст нужный импульс правильной работе любого из них. Нельзя предоставлять самотеку болезни. Каждую можно пресечь, и хорошо это сделать в самом начале. Также и все нежелательные проявления в себе можно заменить желательными. Воля контролирует все. Все это приводит к овладению собственными огнями и подчинению огненной стихии явлению воли. Имеем примеры власти человека над стихиями вне его. Утихали и ветры, и волны, прекращались или начинались дожди, загорался огонь, вызванный из пространства, или потухал вдруг пожар, ходили по горящим угольям, уголь раскаленный держали в руках, останавливали землетрясения, воздействуя укрощенными своими огнями на подземный огонь. Много явлений люди творили, овладевши стихиями в себе. Власть над всякою плотью следует понимать всесторонне. В потенциале она человеку дана, но удержать ее, выводя эту возможность из ее спящего состояния, можно лишь прилагая практически и в применении в жизни во всех мелочах, каждодневно и неустанно, все энергии духа к овладению собою. Труд этот велик, но и цель велика, а постепенность и неуклонность ступеней достижения уверенность даст и силы двигаться дальше по пути утверждения могущества духа, предела которому нет.